как Джованнино потрогал короля за нос. Однажды Джованнино-бездельник решил побывать в Риме, чтобы потрогать короля за нос. Друзья отговаривали его. «Смотри, опасно это дело. Рассердится король, и расстанешься ты со своим собственным носом, а заодно и с головой». Но Джованнино был упрямым человеком. Собираясь в путь, он решил для практики потрогать за нос священника, мэра и фельдфебеля. Он сделал это так ловко и осторожно, что те даже ничего не заметили. «Не так уж это и трудно», — решил Джованнино и отправился в путь. Приехал он в соседний город, узнал, где живут мэр и судья, явился к ним с визитом и всех по очереди тоже потрогал за нос. Кого одним пальцем, а кого и двумя. Важным господам это не очень понравилось, ведь он поначалу казался вполне воспитанным человеком и умел разговаривать почти про все, что угодно. Мэр посердился про себя немного, а потом все-таки спросил: «Зачем вы трогаете меня за нос?» «Что вы, господин мэр?» — воскликнул Джованнино. «Вам, наверное, показалось. Это была муха». Мэр посмотрел по сторонам и не увидел ни мухи, ни комара. Но Джованнино уже успел откланяться и удалиться, не забыв затворить за собой дверь. У Джованнино была тетрадка. Он вел в ней счет всем носам, которые ему удалось потрогать. Все это были очень важные носы. В Риме, однако, число носов росло так быстро, что Джованнино пришлось купить тетрадку потолще. Стоило пройти немного по любой улице, как непременно встречались ему пара каких-нибудь сиятельств, несколько бывших министров и десяток другой генералов. О разных там председателях и говорить нечего. В Риме их было больше, чем нищих. И все эти сиятельные носы были прямо под руками. Когда Джованнино трогал их, все они принимали этот жест как знак уважения к ним. А один крупный начальник даже порекомендовал своим подчиненным узаконить новый обычай, советуя поступать так же. «Отныне и впредь вместо поклона можете трогать меня за нос», — заявил он. «Это более современная и более утонченная манера». Вначале подчиненные с опаской протягивали руки к носам своих начальников, но те подбадривали их, широко улыбаясь. И тогда началось. Все стали трогать, щупать и дергать за нос своих начальников. Высокопоставленные носы стали красными и заблестели от удовольствия. Джованнино не забыл, однако, ради чего он приехал в Рим. Ему надо было потрогать за нос короля. И он ждал удобного случая. Случай этот представился в день королевского выезда. Джованнино заметил, что время от времени кто-нибудь выбегал из толпы, вскакивал на подножку королевской кареты и вручал королю пакет, конечно, с каким-нибудь прошением. Король, улыбаясь, передавал пакет первому министру. Когда карета оказалась рядом с Джованнино, он тоже вскочил на подножку и пока король благосклонно улыбался ему, сказал: «С вашего позволения», протянул руку и указательным пальцем потер королю кончик носа. Король тотчас же и сам с изумлением потрогал свой нос. Открыл было рот, чтобы что-то приказать, но Джованнино уже спрыгнул с подножки и скрылся в толпе. Кругом раздались шумные аплодисменты, и тотчас же все с восторгом поспешили последовать примеру Джованнино. Один за другим люди взбирались на подножку кареты, хватали короля за нос и как следует дергали его. «Не беспокойтесь, Ваше Величество, это новый знак внимания», шепнул на ухо королю первый министр и натянуто улыбнулся. Но королю было уже совсем не до улыбок. Нос у него распух и заболел, начался насморк. Он не успел даже прикладывать платок, потому что его верные подданные не давали ему ни минуты покоя и, смеясь, продолжали весело дергать короля за нос. Словом, король уже мечтал только об одном — как бы остаться с носом. А Джованнино, придовольный, вернулся в родное село.